Глава 24. Обучение. «Эй, братва, вы чё?» Нетипичный сленг Гороша очень быстро привел меня в чувство. Но тот, похоже, не только решил нас приободрить, но и вообще придумал целый план. Конечно, пока еще без деталей, но как основная стратегия, точно сойдет. «Почему мы считаем, что все плохо и что мы нарушили приказ? Потому что Кур был в плену?» «Так вот, не был. И мы будем стоять на этом до последнего. Это была обычная тайная операция, которую мы решили провести на свой страх и риск. А вот за это самоуправство, да, мы готовы нести ответственность. Но ни за что больше. Если просто так начнем рассказывать сказки, даже слушать не будут. Нужно дополнить это все каким-то трофеем, ради которого мы все затеяли, и который в итоге тяжким трудом добыли. Еще мгновение назад потерянный Кур моментально включился в обсуждение, стоило только Горошу начать. Вот что значит демоны. Да, растеряться могут и они. Но зато как быстро они берут себя в руки и как легко начинают перекручивать любые, даже самые однозначные факты в свою пользу. И надо признать, это выглядит довольно действенным методом. Так Кур, еще недавно выглядевший не лучше мертвеца, начал на глазах оживать, стоило только забрежить надежде, что все получится исправить. «Как ты хоть попался-то?» Решил я уточнить у него, пока мы еще сильно не углубились в новую авантюру. «Да по-глупому». Тут же немного расстроился демон. «У нас там как раз наметился небольшой сбор. Я перенесся, встретился с парой старых знакомых, обсудили наши успехи. А потом появился куратор и начал не с нового задания, а с выдачи каких-то новых усиливающих амулетов от Самаила. Я, кажется, начинаю догадываться, что в итоге случилось. Я сразу понял, что дело нечисто. Тут же признался Кур. Но как-то улизнуть не было никакой возможности». А когда амулет на мне отказался работать, все быстро поняли, что я успел присягнуть кому-то другому. Меня скрутили и передали дознавателям. «А как узнали, кто твой господин?» — поинтересовался я. «Нет, ничего такого. Если Курч что-то сказал на допросе, значит, по-другому было нельзя. Но если у демонов есть для этого другие способы, хотелось бы о них знать. Ритуал лорда, и у них моментально оказалась информация о тебе». Кур печально вздохнул. А я похвалил себя, что сам догадался об еще одной способности мира демонов. «Знал бы ты, как они удивились. Сразу начали носиться, как ошпаренные. Привели каких-то важных шишек, тут же загнавших меня в свои лаборатории. Так что, когда появилась эта сумасшедшая демонесса, я был даже рад. И что, легко ей удалось тебя забрать?» Я не смог удержаться. Очень уж стало интересно, как действовала Ферра, столкнувшись с чужим ведомством на пути к своей цели. «А кто может остановить демона С-ранга?» Вопросом на вопрос ответил Кур. «Документов на меня пока никаких еще оформить не успели, так что она просто вытащила меня за шкирку, раскидала всех, кто рискнул попытаться ее остановить, а через пару секунд я уже был тут. Интересно, что ж так заинтересовало самоиловцев в моем вассале?» Мысли в голове понеслись вскачь, но были тут же грубо остановлены. «Может, хватит болтать на отвлеченные темы?» Сварливо влез в разговор Горош. «Предлагаю все-таки поторопиться, а то если нам на хвост повесят отряд имперских карателей, я за себя не отвечаю». В этот момент демон выглядел так забавно, что я не удержался и фыркнул. На губах у Куры тоже мелькнула улыбка, и Горош, довольный произведенным впечатлением, продолжил. «Идея такая». Он прогнал веселое выражение со своего лица и принял серьезный вид. «Мы в прошлый раз по-тихому приложили все отряды падших и в итоге заполучили на халяву прорыв хаоса. Так почему бы нам эту стратегию не повторить? Не думаю, что крылатые столь быстро поменяют свою стратегию, так что уверен, сегодня можно найти еще пару таких зон, прикрытых не качеством бойцов, а их количеством». «А что, очень даже здравая мысль. И что особенно приятно, она становится возможна только благодаря реализации моей стратегии. Вроде бы простая вещь, а сколько плюсов благодаря ее внедрению мы уже заполучили? Вот только, похоже, прежде чем сможем приступить к осуществлению этой схемы, придется немного подождать». «Вы настроились на истинный храм. Ваш путь синхронизирован с храмом. Вы готовы пройти обучение?» Я смотрел на всплывающие перед глазами надписи и пытался понять, как же будет лучше поступить. С одной стороны, надо спешить выслуживаться перед императором и лечить Кура. С другой, возможно, именно полученная здесь способность, об этом же говорил Горош, поможет нам в итоге добиться успеха. Так, ничего сам и не решив, я обратился за советом к своим друзьям, и те в один голос отправили меня проходить обучение. Кур заверил, что помирать, если и соберется, то еще не скоро, а Горош прикинул силы и сказал, что для поддержания нашего укрытия ему хватит энергии и без меня. Впрочем, а чего еще могли сказать демоны? Эти ребята ведь просто помешаны на развитии и получении все новых и новых сил. Остается надеяться, что они хотя бы трезво оценили свои возможности, и ничего критичного до моего возвращения не случится. В крайнем случае, если пойму, что мое обучение затягивается, думаю, всегда можно будет остановиться и попробовать все отложить. Да, так в случае чего и поступлю. Принять обучение. Стоило мне только принять предложение, как сознание утянуло в темный водоворот. И вокруг меня уже не развалины города, а самая настоящая битва. К счастью, участвовать мне в ней, похоже, не надо, только наблюдать. В данный момент крылатые сражались с ордами каких-то огненных и каменных духов. И вот мой взгляд выцепил интересный кусок. Один единственный падший, хотя можно ли их тут так назвать, вырвался далеко вперед, полностью игнорируя все направленные на него удары. Интересно, как это ему удается? Хотите изучить способность «Проклятая связь»? Вы можете перенаправить до 100% нанесенного вам урона на любое другое живое или псевдоживое существо, подчиненное вам, или выразившее добровольное согласие на установление связи. Вот и вся разгадка. Нет, эта способность мне не нужна. Передавать повреждения я могу и с помощью магии смерти. Сделать голема побольше, да меняться с ними кусками тела – ничего сложного. И работает, как я уже проверил в битве под своей башней, без каких-либо сбоев. Видимо, некто, уловив мое разочарование, сдвинул картину боя передо мной в сторону, и я смог увидеть еще один эпизод этого давно отгремевшего сражения. Один на один в небольшом круге остановившихся и обступивших их с двух сторон воинов сошлись два командира. Каменный гигант, тело которого покрывали искрящиеся молнии, и щуплый крылатый с мертвым белесым взглядом. Два удара, равные противники решили проверить силу друг друга, вмазав одновременно без всяких ухищрений так, что во все стороны понеслась ударная волна, с трудом удержанная их свитой. А ведь эти ребята не просто так стоят, не для красоты. Оказывается, они прикрывают остальные войска от буйства сил своих лидеров. И ведь как же часто так бывает? Ты смотришь и думаешь, какая это глупая традиция, а потом выясняется, что за ней стоит какой-то грубый и сугубо практичный смысл, который мы порой просто не всегда в силах осознать. Но что же мне хочет показать в этом бою храм? Голую силу? Вряд ли. И тут в схватке наметился резкий поворот, моментально привлекший мое внимание. Сначала крылатый пропустил удар, вызвав у меня немного снисходительную усмешку. Но очень быстро стало понятно, что это было сделано специально. Отпрыгнув назад, он зажал истекающую кровью рану на боку, а потом из этой же самой крови сформировал молнию и ударил ею в тут же рассыпавшегося пеплом гиганта. Хотите изучить способность «Удар возмездия»? Получив урон, вы можете собрать его силу и, приумножив в 3 раза, вернуть своему сопернику. А вот это уже интересно. Что-то вроде навыка последнего удара. Если силы врага не превышают твои на порядок, то это может стать аргументом в тех же схватках, где обычными способностями мне уже не победить. Вот только учитывая, что мои противники обычно как раз во много раз меня превосходят, давая себя ранить, чтобы ответить всего лишь 3 раза сильнее, этого недостаточно. На мгновение показалось, что пространство вокруг мигнуло недобрым красным светом, но потом все прекратилось, и мне показали новый эпизод боя. На этот раз в фокусе моего внимания оказалась хрупкая девушка. На вид самый обычный человек, разве что волосы неестественного серебристого цвета да одно крыло за спиной намекают, что не стоит искать тут своих соотечественников. Запуская небольшие, но сильно концентрированные сгустки энергии, она расправлялась с врагами и уверенно продвигалась вперед. Но вот и ей попался серьезный противник. Шустрый золотой гигант также уверенно двигался ей навстречу, отражая все направленные на него атаки и раскидывая в стороны тех, кто попадался ему на пути. Я уже приготовился к типичному первому удару, когда равные противники проверяют силу друг друга, но девушка даже не стала тратить на него время. Совершив неуловимый пас с руками, она отскочила в сторону и создала своего двойника. А потом они вместе одновременно выстрелили в сторону своего противника, только не прямо него, а чуть ближе. Мгновение, и 2 луча столкнулись в воздухе, породив взрыв такой силы, что от кажущегося неуязвимым воина не осталось и следа. Хотите изучить способность «Двойник»? Вы создаете свою копию, являющуюся воплощением одного из выбранных вами путей. В случае уничтожения двойника путь невозможно использовать в течение 24 часов. Ограничение. Мастерство в выбранном пути. Сколько условий. Учитывая, что тут говорится о мастерстве, то получается, я смогу создать только 3 двойников, используя либо силу металла, либо смерти, либо лорда. Не очень широкий выбор, особенно если принять во внимание тот факт, что потом на сутки я лишусь всех способностей одной из веток. И с другой стороны, эта крылатая показала мне сейчас очень интересный способ использования силы. Ведь взрыв, он, очевидно, случился не просто так. Пусть я и не смог разглядеть все детали, но это сереброволосое бестие явно столкнуло две противоположные силы, высвободив просто море энергии. И я смогу также создать, например, какую-нибудь способность в стихии жизни, а потом столкнуть ее с двойником смерти. Если две стихийные противоположности в свое время дали неплохой результат, то тут, противопоставив друг другу целые пути, можно добиться гораздо большего. Да, пожалуй, из увиденного это потенциально самое интересное. А учитывая, как негативно местное пространство отреагировало на мой отказ, пожалуй, стоит остановиться в своем выборе и больше не гневить местного хозяина, кем бы он ни был. Вы изучили способность «двойник». Новую способность можно будет изучить при достижении уровня 100. Вот ведь сюрприз достался напоследок. 100-й уровень, учитывая, сколько времени я пытаюсь добраться до 80-го. Чувствую, в следующий раз я еще не скоро здесь появлюсь. Но появлюсь. Обязательно. Такие возможности упускать нельзя. В этот момент храм подхватил мое сознание и выкинул обратно в тело. Пара секунд ушла на то, чтобы прийти в себя. А когда я открыл глаза, то понял, что к нам с Куром и Горошем присоединился еще кто-то. Прямо напротив моих замерших друзей, к счастью, правда, по другую сторону хрустального купола, стоял одинокий падший, и такое чувство, что своими белесыми глазами он смотрел прямо на меня. Такой знакомый взгляд, такая запоминающаяся фигура. Точно, это ж тот, за кем я совсем недавно наблюдал в посланном храмом видении».